И не надейтесь, или я не знаю свою дочь. Явится сюда с минуты на минуту и потребует отмщения. Этого она не сможет сделать. Я увез ее платье». Сэмюэль тяжело вздохнул. Он, конечно, понимал свою вину и не мог переложить всю ответственность за случившееся на стоявшего перед ним человека. Карина вела себя чудовищно, и это не могло пройти безнаказанно. Сколько раз он предостерегал ее, но разве этого было достаточно? Кто, как не он, отец, дал Карине такую волю? Сэмюэль Берроуз собрался с духом и прервал затянувшуюся паузу. «Видит Бог, мистер Бёрк, я бы все отдал, лишь бы повернуть время вспять и стереть все, что произошло этой ночью. Но ничего изменить нельзя. По крайней мере, вы не сбежали, как трусливый заяц, а явились ко мне. Так вы даете согласие на наш брак?» «Даю. При условии, что Карина согласится, в чем я сильно сомневаюсь. Если она вам откажет, вы свободны». «Что ж, вы милосердны, но Карина согласится, я уверен». «Уж не собираетесь ли вы ее принудить? Этого я не допущу, не надейтесь. С нее достаточно насилия». «Подобного у меня и в мыслях не было, мистер Берроуз. Клянусь, я никогда больше не обижу Карину. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Будьте уверены, я это сделаю». «Что ж, я даю согласие. Можете предложить ей руку и сердце. Но когда вы будете говорить с ней, не упоминайте о моем согласии. Самое лучшее, если она вообще не узнает о нашем разговоре. Я не хочу, чтобы каждый раз при виде меня дочь испытывала угрызение совести». «Я все понял», — ответил Джейрт, и горячая волна стыда снова захлестнула его. «Но мне нужно принести платье, то, в котором она была разорвана». Услышав это, Сэмюэль Берроуз едва не потерял над собой контроль. Огромным усилием воли он заставил себя сдержаться и процедить сквозь зубы: «Отправляйтесь к портному. За час платье приведут в полный порядок. Иначе Карина поймет, что вы были здесь. Что же касается камердинера, то об этом я сам позабочусь. Он забудет о том, что видел вас сегодня утром». Глава 11. Джейрт вернулся в игорный дом. Карина мирно спала. Ему и самому страшно хотелось спать, но сначала надо было все закончить. Джейрт аккуратно развесил принесенное платье на спинке кровати и замер. Карина лежала, свернувшись клубочком, как котенок. Золотые волосы рассыпались по подушке. Дыхание было тихим и ровным. Джейрт не мог оторвать от Карины взгляд. Она была прекрасна. Господи, как они могли быть счастливы, не будь Сэмюэль Берроуз ее отцом? Джейрт напомнил себе, что Карина для него всего лишь орудие мщения. Когда цель будет достигнута, они расстанутся навсегда, и он больше никогда не увидит ее чудесных изумрудных глаз, не услышит ее нежного голоса, не прикоснется к ее шелковистой коже. «Карина, милая, вставай!» — мягко сказал он и тронул ее за плечи. «Просыпайся, нам нужно поговорить». «Убирайся, убирайся прочь!» Пробормотала она сквозь сон и перевернулась на другой бок. «Поднимайся, детка, уже 10 часов». Карина тут же пришла в себя и вскочила. В глазах ее стоял ужас. «Ты? Как ты смел вернуться после всего, что натворил? Уж не думала ли ты, что я брошу тебя одну в этом вертепе?» «Конечно, именно это я и думала. Уж теперь-то я знаю, что от тебя можно ждать любой подлости. Я ездил отдавать в починку твое платье. Кроме того, я должен был обдумать все случившееся и принять решение.